найденные в бумагах студента Филиппова 10 заповедей. Господь Бог открыл нам волю свою в 10 заповедях, которые дал Он Моисею на горе Синайской для того, чтобы люди исполняли и свято соблюдали их. Этих заповедей 10, вот они. Первое. «Азм есмь, Господь Бог твой, да не будут тебе бози и ни разве мене». Вторая. «Не сотвори себе кумира и всякого подобия, елика на небеси горе, и елика на земле низу, и елика в водах и под землею, да не поклонишься им, да не послужишь им». Корысть, низкопоклонничество, угождение власти и богатству. Третье. «Не возьмеши имени Господа Бога твоего в суе». Клевета, беззаконие в суде, царь земли – Бог, все власти от Бога. То, что на божницах основали права свои, цари земные. Четвертое. Помни день субботний. Еже святите его, 6 дней делай, и сотворивши в них вся дела твоя, день же 7-й суббота Господу Богу твоему. Что значит положение крестьян, не соблюдающих? Пятое. Что отца твоего и матерь твою, да благо тебе будет, и долголетен будешь на земле. Шестая. Не убий. Убийство без нужды, обида ближнего, притеснение помещиков, убийство на войне. Седьмая. Не прелюбы сотвори. Что значит прелюбодеяние? Восьмая. Не укради. Что значит красть собственную помещичью собственность? Первоначально пользовались благами мира. Девятое. Не послушествуй на друга твоего, свидетельство ложно. Десятое. Не пожелай жены искреннего твоего, не пожелай дому ближнего твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота, ни всего елика суть ближнего твоего. Что говорится в первой заповеди? В первой заповеди говорится, что есть только один Бог, и что кроме Него нет иного Бога. Это сильный Бог создал все, и без Него не было бы ничего, ни неба, ни земли, никаких творений, живущих на земле, не было бы и человека. Итак, человек должен любить Господа Бога, своего Творца, всем сердцем и всеми помышлениями, и всегда жить по Его святой воле. Кто преступил закон человеческий, виноват только перед людьми и прав перед Богом. Ибо закон человеческий положен людьми, а стало быть, люди и переменить его могут. А кто нарушит закон Божий, того покарает Бог муками вечными. Ибо божественный закон дан от Бога, и человек не властен переменить его. Что показывает вторая заповедь? Показывает, что для нас ничего не было дороже воли и правды Господней. Кто возлюбил мирские блага паче правды Божьей, тот сотворил себе кумира, приступил вторую заповедь. Нельзя служить двум господам, у нас один Господь. Кто несправедливыми путями собирает богатство, воровством, обманом, грабежом, тот возлюбил богатство паче Бога и Его святой правды. Горе вам, господа и начальники жестокосердные, что забываете заповеди Божии ради мирских благ, обижаете подвластных вам. Горе тому, кто в угоду начальству или господину творит всякие беззакония, ибо ради воли начальника. Горе и тем, кто может, но не хочет защищать бедных и утесненных.